И доброе утро, это Александр Земляков. У нас сегодня следующий подкаст. Подкаст по номерам 83. Надеюсь, вы все хорошо поживаете. Спасибо вам за комментарии, за отзывы, за критику. Я как раз использую эти комментарии. Как раз сегодня я хочу поговорить по поводу... Ответить на несколько, сколько у меня получится вопросов по поводу... Вопросов, которые мне были заданы. И первое я хочу... Я хочу рассказать то, о чем я думал буквально 20 минут назад. Это... Два подхода к духовному пути. И чем отличается духовный процессинг от всех остальных практик? И это очень важно. Две философии, два подхода к духовному пути. Один подход основан на решениях. Один подход основан, когда человек предлагает вам какое-то решение или какая-то организация предлагает вам какое-то решение и продвигает это решение изо всех сил, и тогда вам нужны мотивирование, чтобы следовать этому решению, тогда вам нужно сразу же множество вещей, вас нужно убеждать, потому что этот подход основан на предоставлении решений без чего, без изучения проблемы, без изучения человеческой проблемы. Духовный процессинг основан на принципиально новой философии. Он основан на философии, что перед тем, как придумать решение, вам нужно сначала навести порядок в самой ситуации, в самом замешательстве. То есть вам нужно сначала разложить по полочкам ваши замешательства и после этого думать о решениях. И более того, я вам скажу, что 95% процессинга уходит на то, чтобы разобраться в замешательстве. И только небольшая часть, после того, как замешательство разобрано, человек самостоятельно может найти решение. Более того, я могу прекратить процессинг на моменте, когда замешательство разобрано, разложено по полочкам, и отправить человека погулять полчаса. И за эти полчаса он придумает множество правильных решений, подходящих. Может быть, мы правильно не можем сказать, но хотя покровители, которые будут адекватны данной ситуации. Иными словами, философия духовного процессинга основывается на том, что решение для проблемы, решение для ситуации должно быть адекватно самой ситуации. Это не может быть некоторым общим решением, как какой-то Махариши там или Шри Аурабинда говорит вам, надо делать то-то, надо петь эту мантру, или надо делать какую-то вещь, или там вот меня недавно подписали в какую-то группу, где многоуровневый маркетинг, где продвигают какое-то питание стволовых клеток, без какого-то изучения реального ситуации, без какого-то... Во всех этих предложениях решения есть одна особенность. Там очень много красивых слов, но не обращается внимания на реальную ситуацию. И духовный процесс, он кастован на принципиально новой, другой. Я не могу сказать, что это новое. Я думаю, что было много людей, которые додумывались до этого до сих пор, что для того, чтобы придумать решение для какой-то ситуации, нужно сначала разложить эту ситуацию по полочкам, разобраться в этой ситуации. И это мы делаем в самом процессинге. И возникает вопрос, почему в других путях, почему это так сложно до этого додуматься, что нужно сначала разобраться с ситуацией? И я вам скажу, что на самом деле это сложно. Почему? Потому что чтобы разобраться в ситуации, вам нужно смотреть на это замешательство, вам нужно смотреть на эту боль, вам нужно смотреть на эти эмоции, вам нужно смотреть на конкретные вещи. И это все требует конфронта, это все требует способности смотреть, способность. И человек устроен так, что как только он видит что-то нежелаемое, он бум, его внимание сразу же отбрасывается в какие-то другие вещи. Именно поэтому это сделать, хотя, казалось бы, это совершенно... Если каждый из вас, я уверен, что если каждый из вас будет находиться в каком-то спокойном, нерестимулированном, разумном состоянии. И ему сказать, правильно ли, и спросить вас, правильно ли, что для того, чтобы найти решение проблемы, нужно сначала разложить, рассмотреть в деталях всю проблему, всю ситуацию, все замешательство. Вы скажете, да, конечно же, как же можно найти решение, если не рассмотреть сначала саму ситуацию, потому что решение должно соответствовать, должно быть адекватным самой ситуации. Но тем не менее, мы сталкиваемся там и там с решениями, которые просто вам предлагают какие-то решения. Делайте так, и все будет хорошо. Откуда они знают, что все будет хорошо? Поэтому каждый раз, когда вы вступаете на какой-то духовный путь, делаете какую-то практику, обратите внимание на то, что эта практика, основывается ли она на изучении реальных ситуаций, либо она основывается на каком-то придуманном решении, которое выглядит красиво и которое теперь... Вся задача, которая осталась, это убедить вам, что это решение классное. И здесь вступают в игру различные убеждательные такие принципы, там, как убедить, мотивации, здесь нам нужна мотивация и так далее, и так далее. Вот такая два разделения, две философии к духовному пути. Одна относится к духовному процессингу, другая относится ко всему остальному, что не работает. Потому что я могу сказать, что духовный процессинг – это, и по крайней мере, для меня единственная известная практика, которая работает, которая реально-реально работает, которая реально может что-то сделать. И интересно, что эта практика не имеет никаких решений. Если вы спросите, а что процессинг предлагает? А я скажу, я не знаю, что он предлагает, потому что я не знаю вашу ситуацию. Я могу сказать, что он предлагает только после того, как мы разложим вашу ситуацию. И более того, после того, как мы разложим вашу ситуацию на полочках, вы сами начнете видеть решение. Потому что решения проистекают из понимания ситуации. Решения не проистекают из каких-то авторитетов, которые приходят и говорят, о, это так, это нужно делать так. Решения, адекватные решения получаются из изучения реальной ситуации. И для этого нам нужен процессинг, потому что сам человек или не может, либо с большим-большим трудом может рассматривать реальную ситуацию, потому что там есть негативные эмоции. Как правило, в замешательстве, потому что это замешательство. Само же вмешательство лишает человека уверенности. Человек хочет быть очень уверен. И поэтому человек хочет всегда смотреть на какие-то уверенные вещи. И когда ему говорят, пойди рассмотри свое замешательство. Человек говорит, я должен рассмотреть свое замешательство. И когда только человек пытается взглянуть в сторону своего замешательства, у него начинает кружиться голова. Он говорит, но это что-то не так, потому что работает спайка. Помните, в процессинге, в подкасте мы говорили про спайку, эмоция правильность. Человек считает, что то, что имеет негативную эмоцию, то неправильно, а то, что дает ему позитивную эмоцию, то правильно. И на этом основана вся промывка мозгов, весь гипноз, или весь убеждение человека, просто сказать человеку какую-то идею и в это время создать у него позитивную эмоцию, показать ему красивую картинку и тут же сказать ему, во что вы его хотите убедить, и человек начинает верить в слова, потому что в этот момент у него происходит всплеск эмоций. Когда он смотрит на картинку, у него происходит всплеск эмоций. И человек думает, раз у меня позитивные эмоции, когда я думал эту мысль, эта мысль, наверное, правильна. Это самая главная ошибка. Самая главная ошибка человека, потому что человек именно в этом убеждается. Он думает, что если в тот момент, когда я думал эту мысль, я чувствовал себя приподнято, это значит мысль правильна. И все, это основано. А на самом деле это совершенно не так. И если вы посмотрите на комментарии, были вопросы по поводу разума, что в одном из предыдущих подкастов я понимаю под разумом. И я хотел бы ответить на это, чтобы прояснить, потому что я думаю, что это важно. Спасибо за этот вопрос по поводу разума. Разум, ум. Меня спрашивали, ум над разумом или там разум над умом. Это все слова. Разум — это не какая-то вещь. Это подход к... к реальности. Это подход к изучению реальности или подход к упорядочиванию реальности. Практически это способ упорядочивания реальности. Разум, разумность – это способ упорядочивания реальности, основанный на том, что мы берем только те предпосылки, те вещи, в которых мы уверены, которые проверены на опыте, и мы не вносим никаких произвольностей, какие-то вещи, которые мы не можем доказать. Например, кто-то придет нам сказать, Вселенная устроена так-то и так-то, в Вселенной живут такие-то, такие-то существа, какие-то вот там есть люди, которые говорят, рассказывают вам, как какие-то инопланетные существа двигались в том направлении, а потом в том направлении. И все это вы должны принять на веру. Так вот, разумный подход говорит, мы не можем принять на веру, Мы берем только то, что мы можем реально убедиться с помощью какого-то опыта, с помощью эксперимента, либо основываясь на предыдущих предпосылках, которые мы считаем правильные. И следующая особенность разумного подхода стоит в том, что мы не используем эмоциональную связку в делании выводов. Мы рассматриваем утверждение относительно того, правильно ли оно, неправильно, основываясь на том, соответствует ли оно реальности, можно ли его доказать, можно ли его аргументировать, а не основываясь на тех эмоциях, которые мы испытываем, когда думаем об этой мысли. Понимаете? То есть это как раз противоположность эзотерики и очень большой части духовных направлений, которых основаны думают правильно или неправильно. О, мне было хорошо, когда я подумал эту мысль, значит, эта мысль правильна. Разумный подход, его можно даже назвать скептическим в позитивном смысле, в том, что мы не используем эмоции. Истина не должна зависеть от наших эмоций. По очень простой причине. Потому что наши эмоции легко управляемы. Посмотрите, сколько раз даже в течение одной минуты ваши эмоции скачут. Вы посмотрели на одну картинку, у вас эмоции такие, вы увидели какую-то страшную картинку убийства, у вас эмоции такие мрачные, вы увидели какую-то красивую картинку курорта, у вас эмоция поднялась, и все это происходит множество раз даже за одну минуту. Может быть, даже в секунду, посекундно все это меняется. Поэтому эмоция человека очень сильно управляема в зависимости от того, в зависимости от обстановки, от данных, которые ему говорят. Обратите внимание, что если вам сказать какую-то вещь, которую заведомо неправильно, но она может принести вам негативные эмоции, например, все человечество погибнет через минуту. Это совершенно неправильно. То есть нет никаких данных, что человечество погибнет через одну минуту. Но все равно это данное несколько влияет на ваше эмоциональное состояние. Вы так, человек, такое ощущение, что каждой мысли человек сначала верит, а потом начинает ее изучать. Вот первая мысль, если вам дать какую-то мысль, вы в первую очередь на какую-то долю секунды поверите в нее, а потом, возможно, с помощью, если есть разум, вы начнете анализировать, понимаете? Поэтому разумный подход, спасибо за этот вопрос, и я отвечаю на него, потому что действительно я решил разобраться, что такое разум. И вы должны понимать также, что разум – это не какая-то вещь, это не как вентилятор, и не как компьютер, который где-то там, не знаю, или в голове, или в теле где-то, или вне тела. Это способ упорядочивания реальности. Второй способ упорядочивания реальности, как, например, их может быть много, но один из, например, религиозный способ упорядочивания реальности основан на том, что надо верить во что-то вот просто так, потому что в это надо верить. Другой способ упорядочивания реальности, это может быть какой-то эмоциональный, вот, основанный на эмоциях. То есть, если мне это нравится, значит, это правильно. Такой субъективно эмоциональный способ упорядочения реальности. И это все контрастирует противоположно разумному способу упорядочивания реальности, который основан, еще раз повторяю, на вещи должны быть доказаны, должны быть аргументированы. Мы основываемся только на проверенных вещах или те, которые можно проверить, и тогда мы называем эту вещь гипотезой, то есть она еще не доказана, но, похоже, ее можно доказать. Мы ее проверяем. И мы не используем эмоции, мы не используем веры, которые ни на чем не основаны в разумном подходе. Вот это разум. То есть это не какая-то часть, и там ум или там, это не какая часть, это просто способ упорядочивания реальности. И опять же, спасибо, потому что это мне самому было полезно разобраться. И теперь я хочу обратиться к вопросу, который мне задали в... Давайте сейчас я подойду к своему столу и перенесу свой кофе. Итак, вопрос, который мне задали, давайте я его вам почитаю. Так, где же он? Где же наш вопрос? Так, Игорь спрашивает меня. Вот он вопрос, который я обещал ответить. Я написал письмо. Итак, добрый день, Александр. Спасибо за ваши лекции. Все очень интересно. И рассуждая об этом, возникают вопросы. Было бы хорошо, если вы смогли ответить. Вот вы повторяете в последней лекции, что чтобы добиться какой-то цели, нужно быть чтобы быть эффективной, нужно быть более уравновешенным и даже относительно полюса желания. То есть действительно я говорил о том, что чтобы добиться цели, эффективно добиться цели, нужно уметь быть вне желания по отношению к этой цели, не использовать желание. Не использовать эмоции, быть более равновешенным. И это поможет, если проработать дуальность достижения цели. То есть это вы будете более эффективно двигаться к цели, если вы будете в каком-то смысле независимым от этой цели. Вы будете как бы достигать это нейтрально. Вот так профессионалы работают. Понимаете, новички, когда начинают что-то делать, они делают это с эмоциями. Они говорят, так, я хочу, чтобы это получилось. И сравните, как делают это профессионалы. Они вам могут сказать, я не знаю, получится ли это. Я буду делать все правильно, и, скорее всего, это получится. То есть они делают вещи без эмоций. И это отличает профессионалов от новичков. Новички делают под эмоциями, они желают. Профессионалы, они не желают, они просто делают, потому что они знают, как это достичь. И в этом смысле они вышли из дуальности желания. Читаем дальше вопрос. Но ведь на практике сильное стремление как раз и помогает людям добиваться целей. Ведь часто бывают ситуации, на которые человек тормозит, и только сильное желание, воля к победе, призывы его стимулируют. Посмотрите, ведь все достижения большие именно так и сделаны. Когда человек что-то страстно желал, а посредственное желание может исчезнуть. Что скажете? Заранее спасибо. Вопрос от Игоря. Итак, Игорь, как раз вот то, что вы говорите, как очевидная вещь, как все достижения, основанные на желании, это как раз то, что я считаю неправильным. Потому что я думаю, что все достижения сделаны на уровне профессионализма, а не на уровне какого-то желания. Давайте и вообще пора нам разобраться с природой желания. Я сейчас вам скажу одну вещь, которую я обнаружил, что желание – это фейк. Желание – это некоторая вымышленная вещь, которую человек придумывает для того, чтобы запутать самого себя и запутать остальных людей. Человек может сказать, например, я вчера желал написать тебе письмо, но не написал. Тогда вы можете спросить этого человека, так, а как ты можешь доказать, что ты желал это письмо, написать мне письмо? И человеку нечего ответить, потому что доказательством того, что вы что-то желали или вы что-то решили, являются ваши действия. Если иначе, это некоторая конструкция полностью умственная. И чем тогда это желание отличается от мысли о том, что я желаю? Ведь посмотрите, на улице может идти дождь, а я могу посмотреть на улицу и сказать, светит солнце. Но когда я буду выходить на улицу, открывать дверь, я возьму зонт, несмотря на то, что я сказал, светит солнце. Потому что светит солнце – это была всего лишь мысль. Она не основана на какой-то реальности. Это была всего лишь мысль. Так же и люди, они очень часто говорят, я желал, я решил, я старался. И вы можете очень легко запутаться, если начнете в это верить, вы начнете думать, мой партнер, он так старается, он старался мне помочь, он так желал быть хорошим. А для человека это все лишь, потому что это все лишь мысль, это все лишь идея. Человек может сказать, я стараюсь быть хорошим. И говорит вам, я стараюсь быть хорошим. А вы верите ему? И это основано, а особенно это проявляется и имеет значение в том, что я говорил, эмоциональное инвестирование, недавний подкаст, когда мы начинаем вкладывать человека. И почему мы часто вкладываем человека? Потому что он нам говорит: я стараюсь, я хочу стать лучше, мне нужна только помощь. И я могу вам предложить, как выйти из этой запутанности. И чем больше вы верите в эти умственные конструкции, человек говорит: я опоздал на свидание, но я так желал прийти к тебе на свидание. Или желала прийти там на встречу, допустим. Я хотел, я так старался. Как вы можете доказать? Вы не пришли, значит, вы не старались, значит, вы не желали. Единственное доказательство какой-то внутренней конструкции человека являются его внешние действия. И это часть разумного подхода. Все остальное – это некоторые вымышленные конструкции, которые ничем не отличимы от мысли, всего лишь мысли. Ведь я могу подойти, посмотрите, я могу подойти к двери и подумать мысли. Я решил открыть эту дверь через одну секунду и не открыть ее. Почему? Потому что то, что я сказал, это не было моим решением, это была мысль о том, что я решил. Это принципиально разные. Решение что-то сделать и мысль о том, что я решил что-то сделать, две принципиально разные вещи. Потому что если я думаю просто мысль, я не должен делать это. Я просто подумал мысль, я не должен открывать эту дверь. Я могу подумать мысль: о, я решил открыть эту дверь через одну секунду и не открыть эту дверь. И если вы верите в эти умственные конструкции, вы начинаете все более и более запутываться в жизни. Попробуйте убрать их, попробуйте не верить в эти конструкции. Кто-то к вам приходит и говорит: я так желал, я так желаю быть. Доказательства. Как ты можешь это доказать? Это моя умственная, у меня умственная конструкция. Ты должна мне верить, или ты должен мне верить, потому что я действительно так желал это все сделать. Или это, понимаете? И чем больше вы принимаете на веру вот эти умственные конструкции, чем больше вы действительно верите, тем больше вы запутываетесь, тем более вы действительно можете попасть в ситуацию эмоционального инвестирования, потому что вы запутаны, и вы думаете: этот человек так старается быть хорошим, я должен ему тоже помочь, потому что он так старается. А этот человек просто думает, что он старается, понимаете? Есть две разные вещи. Действительно стараться что-то сделать, потому что если вы стараетесь что-то сделать, это видно в ваших действиях, это проявляется в ваших действиях. А если вы просто думаете, что вы стараетесь что-то сделать, это проявляется только в ваших мыслях. И тогда, но как внешний человек, вы можете поверить в это, вы можете сразу же приписать этому человеку: он старается. И вы какую ошибку вы тут же сделали? Вы сделали ошибку. Все, что вы должны были сделать, вы должны были приписать этому человеку: он сказал, что он старается, или он думает, что он старается. Но это есть большая разница между «я думаю, что я стараюсь что-то сделать» и «я стараюсь что-то сделать». И эта разница точно такая же большая, как я стою перед дверью и я говорю: «я думаю, что через одну секунду я открою эту дверь». И второе, когда я говорю: я открою дверь через одну секунду, и открываю. Потому что во втором случае я действительно решил ее открыть через одну секунду. А в первом я просто сказал, что я решил ее открыть. И это та ловушка, еще одна ловушка, которой можно легко попасть. И вы начинаете верить, вы начинаете думать. Вы начинаете обращаться к психологам, потому что вы думаете, что человек устроен так сложно, внутри него такой сложный, это эзотерики любят, вот это психологи, такой умственный сложный мир, потому что вот он старается, но у него не получается, значит, у него есть какой-то блок, который ему мешает, но он действительно старается. Вместо того, чтобы понять, что когда человек говорит, что он старается, то это еще, мы не знаем, что он старается, он должен доказать, что он старается, и пока что все, что мы знаем, что он думает, что он старается, или он думает, что он желает. В этом смысле желание – это некоторая обманчивая вещь, это вещь, которая может вам, если вы верите в желание, это пустышка, это фейк. Люди говорят: я желаю. О, я так желал успеть на быть в 9 часов, но я не успел. Если ты не успел, значит, ты не желал. Потому что как ты можешь доказать, что ты желал? Никак. Ты, может быть, думал, что ты желаешь. Это вполне возможно, что ты думал, что ты желаешь. И если вы попробуете эту точку зрения, вы увидите, как внезапно мир сразу же опустел. Потому что вы в этот момент стерли очень Вы стерли множество умственных конструкций, которые вы приписывали людям. О, он старается, он хороший, он сказал, что он хороший, значит, он хороший. Он сказал, что он старается, значит, он старается. Он сказал, что он желает мне добра, значит, он желает мне добра. И когда вы припишите правильные значения людям, то вы припишите... Он думает, что он старается. Он думает, что он думает. Он точно может думать все, что угодно. И когда вы поймете, что это всего лишь мысли, в большинстве случаев это всего лишь мысли, а если это не подтверждается действиями, то это всего лишь мысли. И когда вы поймете, что мысли, то можно ее крутить как угодно. Вы можете думать любую мысль. Вы можете смотреть на солнце и думать, что это луна. Вы свободны в это. Вы свободны. Вы поймете, что человек может думать все, что угодно. Вы перестанете попадать в ловушку, вы станете в каком-то смысле скептиком, и внезапно мир как бы опустеет, потому что увидите, о, я верил в это, я верила в это, а я думал, что он такой. Вы будете смотреть только на действия, и действия будут подтверждать только некоторые вещи, вы уйдете из этой ловушки о сложном духовном мире, о сложной психологии, о том, что человек так сложно устроен, что у него есть множество тенденций, там, как психологи, там, ребенок во взрослом, взрослый в ребенок, все это закручивается. Это всего лишь мысли. Это всего лишь мысли, что человек, но есть действительно некоторые вещи реальные, но это реальные вещи, это то, что человек реально делает. И поэтому, если в следующий раз кто-то вам приходит и говорит, я желаю то-то, то-то, то-то, то-то, или я хотел то-то, то-то, то-то, или я там думал о тебе, спросите доказательства, как ты докажешь это? И смотрите на доказательства, смотрите на реальные действия, и тогда шансов, что вы окажетесь в какой-то ловушке, особенно в ловушке эмоционального инвестирования, потому что вы перестанете доверять людям. И это нормально. Я как-то говорил в подкасте, что недоверие, оно лучшее, оно более конструктивно, оно более позитивно. Недоверие, но готовность принять доказательства. Говорить, а как ты докажешь это? А докажи это. Это слова. А как ты докажешь? И... В каком-то смысле, чтобы навести порядок во многих замешательствах, нам нужно перестать верить в слова. И человек очень легко верит в слова. И это другие темы наших подкастов. Мы будем постепенно в этом разбираться. Это все, что я вам хотел сказать. И по поводу вот этого последнего вопроса. Ага, я же не ответил на него. Значит, итак, человек достигает цели не потому, что он желает. Как раз наоборот. Частично наоборот. Если человек желает... какой-то цели, он как раз, ему сложнее ее достичь. Человек достигает цели, потому что он либо профессионал в этой области, либо, вот то, что я как раз хочу сейчас сказать, он выбрал такой путь цели, который ему нравится делать сам по себе. Вот вы можете поставить какую-то цель. Представьте себе, что вы хотите стать филателистом. Но вам не нравится собирать марки. И тогда вам нужно желание, вам нужна вера, вам нужна мотивация, как заставить себя собирать марки, потому что вы, с одной стороны, хотите стать филателистом, а с другой стороны, вам не нравится собирать марки, или вы нейтральный. А теперь представьте, что вы хотите стать филателистом, и при этом вам нравится собирать марки. То есть вы можете просто концентрироваться на то, что вам нравится, просто на собирании марок, и вы автоматически достигнете вашей цели. Итак, мой ответ это просто следующим. Если вы хотите действительно достичь цели, то дело не в желании. Не пытайтесь увеличить свое желание, потому что вы просто начнете использовать разные дуальности и разные мотивации, которые потом придется стирать, потому что эти дуальности могут остаться с вами. Выберите тот путь цели, который вам сам по себе нравится делать. Вам просто нравится этим заниматься. Вот, можно сказать, вот, Александр, как ты стал аудитором? Я стал аудитором не потому, что я стал аудитором высокого класса, и вот это очень суперэффективный духовный процессинг был развит. Не потому, что я хотел это сделать. Мне просто нравилось это заниматься каждый раз. Мне нравилось это заниматься. Когда я делаю сессию, я вижу, что человек получая достижение, что у него мир меняется. Мой мир меняется. Я чувствую себя светлее. Каждая сессия, которая приносит успех человеку, я после выхожу, я прямо летаю. Мне просто этим нравится заниматься. Не было такого момента, что я решил, так, давай-ка я разработаю духовный процессинг, очень эффективный стиль процессинга, суперэффективный, основанный на реальном упорядочении замешательства, а не на давании человеку убеждения человека в каких-то решениях. Не было такого, мне просто нравилось этим заниматься каждую секунду, каждую минуту или большую часть этой минуты. Мне просто нравилось. Поэтому, если вам нравится собирать марки, то вам легко стать филателистом. А если вы хотите стать филателистом, но вам не нравится собирать марки, то вам придется обращаться к каким-то людям, которые, о, убедите меня, дайте мне мотивацию. Вам нужно будет искать, как не мотивировать себя, понимаете? То есть, мой простой совет, если вы выберете такие цели, которые вам путь, которым вам и так нравится делать. Вам и так нравится делать. И тогда вы можете двигаться по этому пути, не думая к цели. Вы просто получаете удовольствие от каждого шага. Это все на данный подкаст. Опять же, спасибо вам. Спасибо за замечания. Мне будет интересно услышать ваши отзывы. Пожалуйста, напишите, что вы думаете, потому что каждый раз вы это пишете, я это учитываю в следующем подкасте. Был Александр Земляков, всего вам хорошего, до свидания.